следовательно, ты от Бога, когда Бог внизу, а твой товарищ от Бога, когда Бог вверху. Но от Бога вы оба, и вознесение главы — это вознесение главы, даже если оно происходит на крестовине у сира, на которой, вероятно, подчас появляется и осел, в знак того, что сет и азарис — это одно и то же. Так говорил господам сын Иакова. А через 3 дня, после того, как он истолковал им сны, обоих увезли из темницы, и обоим вознесли голову. Кравчему — почетно, а пекарю — позорно, ибо его прикрепили к дереву. И Кравчий совершенно забыл Иосифа, потому что ему не хотелось вспоминать о темнице, а значит, и об Иосифе. Раздел 2. Призыв. Неп, неф, незем. После этих историй Иосиф оставался в темнице и во второй своей яме еще 2 года, благодаря чему и достиг 30-летнего возраста, когда его вытащили оттуда с величайшей, поистине захватывающей дух поспешностью, так как на этот раз сновидцем оказался сам фараон. Ибо по прошествии 2 лет фараону приснился сон, точнее 2 сна. Но так как по сути они сводились к одному и тому же, то вполне можно сказать, фараону приснился сон. Это не важно, это пустяк. Подчеркнуть нужно не это, а главное. Главное же состоит в том, что если тут сказано «фараон», то слово это имеет иной личный смысл, чем в то время, когда пекарь и чашник видели свои вещие сны. Ибо «фараон» говорится всегда, и всегда есть фараон, но при этом он приходит и уходит, подобно тому, как «всегда есть», но тоже уходит и приходит солнце. А тем временем, то есть вскоре после того, как обоим подопечным Иосифа по-разному вознесли голову, фараон как раз ушел и пришел. Мы намекаем на то, какие события, тонясь в Боре с острога, куда доносился лишь слабый их отголосок, пропустил Иосиф смену престола, плачевный закат эпохи и ликующий рассвет новой эры, от которой, даже если и прежняя, в пределах земного, была довольно счастливой, люди ждут поворота к счастью, веря, что отныне вместо несправедливости воцарится справедливость, и луна будет восходить правильно. Короче, что отныне жизнь будет сплошным смехом и удивлением. А это для всех достаточное основание неделями прыгать и пить после дней траура, пепла, вретища, которые объясняются, однако, не просто лицемерным приличием, а искренней скорбью об уходе старой эпохи, ибо человек — существо сложное. Столько же лет, сколько дней провели в Цавира его архикравчий и его главный булочник, то есть 40, сидел на престоле, строил и блистал Амунов сын, сын Тутмоса и дочерей нетанийского царя Неп-Ма-Ра Аменхотеп III Немурия. Затем он умер и воссоединился с солнцем, пережив напоследок мрачную историю с 72 заговорщиками, которые захотели заманить его в гроб.